Книга вторая. «Америка — это большой заговор с целью сделать вас счастливым». Джон Апдайк. «Правда — величайшая драгоценность, нужно ее экономить». Марк Твен. «Целомудрие — самое неестественное из всех сексуальных извращений». Олдос Хаксли. Глава 20. 1971 год. «О, Господи, Иисусе, сынок, дай же поспать, черт тебя подери!» Голос Имана старшего был хриплым от выпивки и усталости. Его сын зло смотрел на него, с трудом одеваясь в тесноте их спальни. «Отец, вставай, пошли на работу, черт возьми! Ты знаешь, что О'Халлоран сказал вчера, и если ты потеряешь эту работу, можешь катиться на все четыре стороны, я тебя не держу!» Мужчина посмотрел на своего красавца-сына и тяжко вздохнул. Парень работал как одержимый, пытаясь обеспечить им маломальски приличную жизнь. Они перебивались с воды на хлеб, вкалывали как рабы, и их жилищем был дом без лифта в Бронксе, в котором жили одни ирландцы, чернокожие и тараканы. Он в жизни не встречал более отвратительного запаха, чем здешняя вонь, и его от нее просто выворачивало. Жара нью-йоркского лета была ужасна, но холодная зима с бесконечным снегом и льдом была просто невыносима. Если бы только парень прислушивался к его разумным доводам, они жили бы припеваючи, но он и слушать не хотел. Хотел, чтобы на этот раз все было правильно, хотел иметь постоянную работу, нормальную жизнь, и Имана старшего от всего этого уже тошнило. Почесывая живот, он ждал, когда на кухне зашумит кофейник на плите, и лишь после этого принялся натягивать штаны. Надевая рубашку, он завел свои ежедневные жалобы, стараясь, чтобы голос его был слышен в кухне. «Если бы ты только слушал, что говорят умные люди, мы бы жили сейчас как Рокфеллер, это уж точно!» Иман-младший закатил глаза к потолку. Споласкивая под краном чашки, он постарался выкинуть слова отца из головы. Каждый день одно и то же, и его это уже достало. Папаша хотел, чтобы он стал американским ответом Неду Келли и обеспечил им безбедное существование. В Англии его отец твердил ему, что он жил неправильно. Здесь же, в Штатах, он хотел, чтобы парень использовал свою репутацию убийцы и присоединился к ирландской мафии. Он смотрел в окно на улицу и пил свой кофе. Повсюду были черные лица. Поначалу это его изумляло. В Англии они тоже были, но в Америке их было просто какое-то безумное количество. Когда они только приехали сюда, им было странно оказаться расовым меньшинством, и с тех пор ничего не изменилось. На одном с ними этаже жила очень красивая чернокожая девушка, и Иман несколько раз останавливался с ней поболтать, пока до него не дошло, что она проститутка. Он улыбнулся, вспомнив, как он предложил ей куда-нибудь сходить, а она начала торговаться о цене. В Англии он считал себя таким опытным и знающим. Здесь же он был беспомощен, как новорожденный младенец. Работе в доках оказалось легче обучиться, чем он ожидал. Но это был очень тяжелый физический труд. Его отца взяли только из-за его ирландских связей. Оба они это знали. И оба так или иначе это использовали. Как ни странно, Иман вовсе не скучал по своей старой работе с Дэнни Диксоном. Иману нравился Нью-Йорк. Это была бурлящая масса людей, разных культур и множество проблем. Мэри была для нью-йоркцев центром вселенной. Люди говорили о ней так, будто это было нечто среднее между палатой лордов и самой оголтелой военной хунтой. Она была коррумпирована, она была блистательной, и она просто была. Но при всем великолепии этого города он остро чувствовал и его пороки. Ощущал недовольство низших классов, слышал, как люди беспрестанно о чем-то говорят, говорят, и при этом не произносят ничего конкретного. На самом деле Нью-Йорк, как и любой другой большой город, был прекрасным городом для тех, у кого были деньги. Здесь деньги были ему нужны гораздо больше, чем в Лондоне. Он очнулся от своих мыслей, потому что за его спиной стоял отец, прихлебывая черный кофе и беспрестанно ноя. «Если бы ты только послушался Махоуни, мы бы жили как короли. У нас было бы все, что пожелаешь. Ирландцы держат этот чертов город под контролем, хоть этого еще никто не понял. Сбор средств для Ирландии приносит настоящее состояние, и любой, кто этим занимается, может класть себе в карман по меньшей мере 25%. Можно делать хорошие бабки, по-настоящему хорошие бабки, и уж ты мог бы это понять, боже мой. Было время, когда ты был готов убить за несколько фунтов. Он замолк, поняв, что слишком далеко зашел. Боже, сынок, язык мне мало отрезать. Наступило глубокое молчание. Наконец Иман-младший сказал: «Одевайся потеплее, папа, на улице чертовски холодно». Они в молчании вышли из дома. Иман-старший все еще сокрушался по поводу сказанных им слов, и когда они спускались по лестнице, он с любовью сжал плечо своего сына. «Холод пробирает до костей. Не помню, чтобы я когда-нибудь так мерз». Когда они направлялись к автобусной остановке, около них притормозила машина, и Питти Махоуни свистнул им, чтобы они остановились. «Давайте-ка ко мне в машину. Я вас подвезу. Для вас все равно есть сегодня одна работа». У него был сильный южноирландский акцент, который странным образом контрастировал с его дорогой одеждой. Одевался он как типичный представитель белой американской элиты. Иман-младший смотрел на него. Лицо его ничего не выражало. Запах бензина от машины наполнял легкие, окутывал их горячим облаком в холодном воздухе. Отец легонько толкнул его к машине, и Питти, вытащив пачку денег, протянул Иману-старшему $50. Улыбаясь, он сказал: «Вот, возьми и опохмелись, а я позабочусь о малыше». Он расхохотался, и Иман, понимая, что у него все равно нет выбора, сел в машину. «Ну разве не классная тачка?» — спросил его Питти, заводя разговор в нужном ему русле. Иман улыбнулся. Это и правда была классная тачка. Черный блестящий Pontiac Firebird утробно заурчал, когда Питти тронулся с места. «Мог бы такую же водить, если бы не был так упрям». Питти протестующе поднял руку, будто ему возражали, хотя Иман не сказал ни слова. Он всегда молчал. «Не начинай все снова. Я просто констатирую факт. Нам нужны молодые парни, такие как ты. У тебя уже есть отличная репутация с родины. Почему ты все время отказываешься работать на нас?» Последний вопрос был задан с неподдельным интересом. Многие ирландцы из кожи вон лезли, лишь бы попасть на работу к братьям Махоуни. В отличие от них, Иман выказывал полнейшее равнодушие. Они знали, что Иман совершил два убийства. Девчонку, конечно, жаль, но жизнь есть жизнь. Первое убийство, которое он совершил еще совсем пацаном, было вполне блестяще, с достаточным хладнокровием, и завоевало ему уважение в определенных кругах. Иман ничего не имел против Питти. Вот если бы еще перестал капать ему на мозги и твердить, чтобы он присоединился к группировке Махоуни. Он покачал головой и вздохнул. «Может, лучше радио послушаем?» Питти неизменно любезный включил радио и довольно сказал. «По крайней мере, хоть заговорил. Это уже что-то новенькое. Знаешь, как я тебя называю?» «Молчун!» «Скажи мне только одну вещь, и я заткнусь. Что заставило тебя так резко измениться? Откуда такая принципиальность после всего, что ты натворил в Лондоне, а?» Они остановились на светофоре, и Питти уставился на парня, искренне заинтересованный. Уменьшив громкость радио, Иман серьезно ответил. «Я убил девушку. Красивую девушку, у которой впереди была жизнь. Я убил парня. Возможно, он сделал бы то же самое, но, тем не менее, всего за несколько лет я лишил жизни двух людей. Я ломал руки и ноги за деньги, и мне это нравилось. Мне нравилось ощущение власти, которое мне все это давало. Нравилось чувствовать себя главным. После смерти Кэролайн я много думал. Мне больше уже не хочется быть тем, кто все контролирует. Я был болен. Я был воплощением зла. Я больше не мог с этим жить». Питти молча смотрел на него, и когда загорелся зеленый, негромко сказал: «И это все? Я-то думал, у тебя были какие-то серьезные причины». Радио снова играло громко, и они молча ехали по направлению к штаб-квартире братьев Махоуни в самое сердце Квинса. Джек Махоуни был мужчиной внушительных размеров, ростом под 2 метра и необъятной ширины. Его жена одно время пыталась держать его в форме, но в американской культуре быстрого питания это была битва, заранее обреченная на провал. Его живот был гигантским, массивная, колышущаяся плоть, которую она наотрез отказывалась водружать на себя. Это вполне устраивало Джека, поскольку его вкусы устремлялись к короткостриженным чернокожим малышкам, которые, как он мог поклясться, делали лучший минет по эту сторону Атлантики. 7 его дочерей обожали своего большого шумного отца, который каждое утро в дождь и снег в 7:30 посещал мессу. Основными хобби Джека являлись еда и регулярный минет. Его работа была совсем другим делом. Джек контролировал предприятие Махоуни с помощью страха и денег. Он считал, что стоит достаточно заплатить человеку, и он твой. До настоящего времени это срабатывало без перебоев. Семья Махоуни никогда не сталкивалась с доносчиками или перебежчиками. Но Джеку также нравилось, чтобы окружающие его ирландцы чувствовали себя счастливыми. Он знал, что большая заварушка затевалась на их исторической родине, в Северной Ирландии. И хотя сам он был из Южной Ирландии, родился и вырос в Корке, он прекрасно понимал, что можно очень неплохо нажиться, оказывая помощь своим соотечественникам с севера. Многие нью-йоркские ирландцы жили своей памятью, беспрестанно говорили о родине, ели капусту с солониной, осуществляя своего рода священный ритуал. В самой Ирландии это значило лишь вкусную еду, не более того, но они этого не знали, потому что большинство из них были ирландцами-эмигрантами во втором или третьем поколении. Подпитывая их ностальгию по родине, Джек лопатой сгребал деньги со своих ирландских баров и не собирался терять этот источник доходов. В его барах всегда было оживленно, от мужчин и женщин, распевающих патриотические песни, поедающих хлеб на соде и распевающих ирландские виски. Но помимо этого у него был и другой бизнес. И для того, чтобы им управлять, ему нужны были крепкие мускулы. Похоже, Имон дочерти был как раз тем парнем, которого они искали. Джеку никогда не приходило в голову, чтобы кто-то вдруг не захотел работать на него. Если бы такое вдруг случилось, он бы просто предъявил им ультиматум. Или ты работаешь на меня, или я сделаю так, что ты уже никогда не будешь ни на кого работать. Но при всем этом он знал, что он был хорошим работодателем. Как только люди поступали к нему в подчинение, он начинал заботиться о них, и это навсегда гарантировало ему их верность и благодарность. Имон Дочерти, если верить его отцу, был прирожденным гангстером и идеально подходил для выбивания денег информации. А главное, у него не было никаких убеждений, политических или иного рода. Когда ему задали вопрос о независимости Ирландии, он ответил: «Да мне плевать!» Это полностью выражало чувство Джека Махоуни, хотя сам он никогда не стал бы в этом признаваться за пределами своей семьи. Поэтому сегодня он попросил своего младшего брата Питти подобрать по пути этого заблудшего юнца и привести его к нему. У Джека Махоуни репутация была такова, что он мог спокойно развлекаться и в маленькой Италии, и в Чайна-тауне, что для обычного ирландца было немыслимо. Но он был уверен, что времена меняются, и организованная преступность тоже. Итальянцы и китайцы были прирожденными бизнесменами и поэтому понимали, что пришло время подружиться с ирландцами, которые быстро набирали силу в различных сферах преступного бизнеса. Он увидел, как его брат паркует машину и выходит из нее вместе с молодым дочерти. Джек внимательно рассматривал парня, его высокомерное лицо и самоуверенную походку, и с кривой усмешкой качал головой. Парень был красавчик, как и его отец в свое время. Имон-старший вполне мог бы стать кем-то стоящим, но он слишком любил легкую жизнь. Мужчины, жившие за счет женщин, в глазах Джека всегда были дерьмом. Но старик ирландец, и надо было хотя бы делать вид, что заботишься о своих соотечественниках. Усевшись за массивный дубовый стол, Джек принял чрезвычайно занятой и важный вид. Таким он предстал перед молодым человеком, когда Питти привез его в офис. Имон-старший сидел в баре, где-то на задворках Бродвея. Баром владел ирландец, спиртное не разбавлялось, и там всегда можно было найти собутыльников. С $50 в кармане он тут же стал желанным членом теплой компании и теперь был поглощен разговором с неким человеком по имени Вилли Маклолин, с которым они обсуждали все «за» и «против» объединения Ирландии. Приняв 3 большие порции Джеймсонса, он был уже порядком пьян и достаточно счастлив, когда краем глаза заметил Джеки О'Малли, букмекера, которому задолжал больше 200 баксов. «Похоже, мы сегодня при деньгах!» Голос Джеки был полон сарказма. Имон-старший, уже порядком надравшийся и находящийся поэтому в отличном расположении духа, не слишком обеспокоился. «Да так, Питти Махоуни!» — подбросил деньжат. «Он там сейчас с моим сынишкой разговаривает». Джеки понял, что это была скрытая угроза. И, глядя на этого красноносого пьяницу, внезапно разозлился. Такие, как дочерти, использовали всех и каждого. И О'Малли знал, что если он оставит сейчас все как есть, другие будут ожидать от него того же самого. Он оглядывал бар, все эти трилистники и фальшивые ирландские флаги, Уотерфордский хрусталь за стойкой, фотографии любимого писателя ирландских патриотов Биана Брэндона, которыми были обвешаны все стены. Внезапно на него нахлынуло осознание бессмысленности жизни и тщетности борьбы. Все лишь для того, чтобы удержаться на плаву, и он с гневом закричал: «Мне плевать, с кем там ошивается твой сын! Я хочу получить деньги, которые ты мне должен, и немедленно!» Имон, старший, полный виски и бахвальства, беспечно ответил ему: «Хотеть не вредно, приятель». 3 дня назад Джеки О'Малли похоронил жену. Все последние недели он усиленно искал деньги. Лечение жены обошлось ему в целое состояние, и, честно-то говоря, она того не стоила. Его единственный сын приехал на похороны и тут же вернулся в колледж, едва обменявшись с отцом парой слов. Дочь практически не общалась с Джеки. Его преследовали ростовщики, потому что никто не платил ему, и он, в свою очередь, также не мог сделать выплаты по долгам. А теперь перед ним сидит этот кусок дерьма, в котором нет ни капли того, что хотя бы отдаленно напоминало достоинство, и он должен выпрашивать у него свои собственные деньги. Люди внимательно наблюдали за происходящим. Репутация Джеки публично подвергалась сомнению, и с каждой секундой его все больше охватывала злость. Именно такой и была вся его жизнь. Все его использовали, а потом кидали. Никто его не уважал, никто даже не считал нужным обращаться к нему с элементарной вежливостью. Уже много дней он пытался добыть свои деньги, и всем было плевать. Да, он маленький человек, на его стороне не стоят ни Махоуни, ни Мерфи. Все больше и больше людей, обобрав Джеки в прямом смысле этого слова, тут же перебегали под крылышко крупных кланов. Он щелкнул пальцами в сторону бармена. 2 больших виски. Бармен поставил 2 стакана на стойку, и Джеки залпом осушил 1. За ним немедленно последовал 2. Все ошеломленно наблюдали за тем, как он расстегнул пальто и вытащил оттуда длинноствольный пистолет. Это была старая пушка, практически антиквариат. Из такой стреляли гангстеры прошлых лет. Он выстрелил Имону дочерти старшему в грудь. Оглушительный звук заставил людей заткнуть уши и даже перекрыл рев бейсбольных болельщиков по телевизору. Затем, повернув дуло к себе, Джеки вложил его в рот и нажал на курок. Молодой бармен ошеломленно смотрел на свою футболку, забрызганную кровью, и повторял, как заведенный: «Господи Иисусе!» Он так и не сдвинулся с места до приезда полиции. Новость распространилась по округе немедленно, и полицейский, которому приплачивали Махоуни, сообщил ее Питти, когда Имон был еще с Джеком. Тем временем Имон внимательно разглядывал сидящего перед ним мужчину. Джек был огромный, тучный, нелепый, речь его была невнятна, но он был весь окутан аурой опасности, которую было трудно игнорировать. Теперь Имон понимал, почему люди трепетали перед ним. При всей своей тучности двигался он с какой-то удивительной легкостью. Имон был потрясен, встретившись с этим вкрадчивым человеком лицом к лицу. Он так много слышал о нем, что встретиться с ним было все равно, что получить аудиенцию у Папы Римского. Попав сюда, люди терялись и не знали, что сказать. Джек мягким голосом объяснял, чего он хочет. Он никогда без крайней надобности не прибегал к использованию силы и свято верил в силу слова. «Я знаю, что ты успешный исполнитель. Я получил очень благоприятные отзывы о тебе из Лондона. Я полагаю, что в этом прискорбном инциденте с девушкой, вероятно, частично виновата она сама. Женщины умеют вывести из себя. Одна эта их болтовня и истерики чего стоит. Я знаю, у меня самого жена и 7 дочерей, да поможет мне Бог. Так вот, мне нужен твой опыт в силовом отделе. Мне нужны молодые мужчины, перспективные парни, которых я могу обучить и поставить на важные позиции в моем бизнесе. Я могу предложить тебе большие деньги и всеобщее уважение. Ты можешь разбогатеть так, как тебе и не снилось». Голос его резко изменился. Дружеские нотки полностью исчезли, когда он закончил свою речь. «Я не предлагаю свою дружбу, кому попало, и мне не нравится, когда мою дружбу отвергают. Я делаю предложение только один раз. Если мое предложение не принято, я начинаю считать этого человека своим заклятым врагом», — сказал Джек. Имон понимал, что ему дают понять, что если он не примет предложение, он станет меченым. Махоу не мог сделать так, что он больше никогда не найдет работу. Или вообще исчезнет с лица земли. Это была безвыходная ситуация. Принужденно улыбнувшись, он вежливо спросил, как насчет оплаты. Авторитет рассмеялся. Он получил этого парня и мог теперь позволить себе быть щедрым. И хотя оба они прекрасно понимали, что он получил именно потому, что не оставил ему выбора, в этот день между ними началась своеобразная дружба. Дружба, основанная на взаимоуважении. Имон был уверен, что этот человек ему не понравится. Вместо этого оказалось, что он восхищается им и хочет стать частью его дела. Джек Махоуни взял знаменитую американскую мечту и перевернул ее с ног на голову. Уже заодно это Имон уважал его. В глубине души он также признавал, что был рад снова заняться тем, что у него лучше всего получалось, делать то, что ему нравилось. Он вновь ощутил почти забытое возбуждение. Он снова вернулся к тому, что так любил — отвечать за себя, отвечать за других. В глубине души он все время знал, что просто обманывает сам себя. Он был рожден для этой жизни, воспитан для этого. Зачем и дальше этому сопротивляться? Выйдя из офиса, он увидел, что его поджидает Питти. Питти выглядел очень серьезным и, сообщив ему плохие новости, искренне посочувствовал. Братья Махоу не знали, как сильно влияние главы семьи. Их собственный отец был гораздо хуже, чем Имон дочерти старшей, и при этом они все равно заботились о нем. Это была семья, узы крови, родня. Именно благодаря этому жизнь продолжалась, а люди стремились стать лучше. В конечном счете семья — это все, что у тебя есть. Имон старший лежал на столе в морге. Обретя вечный покой, он стал выглядеть старше. Его сын смотрел на человека, которого он одновременно любил и ненавидел, и чувствовал, как огромно его горе. Он забыл все их драки, забыл, как голодал ребенком, потому что его отец пропивал все деньги. Забыл все порки, которые он получал во время пьяных приступов ярости. Вместо этого он видел человека, который отправился вместе с сыном в чужие края, потому что у сына были серьезные проблемы. Он вспомнил, как отец тогда лез из кожи вон, чтобы выручить его. Сглотнув слезы, он попытался вспомнить свою мать. Это была маленькая, улыбчивая женщина, горячо любившая своего огромного мужа и сына. Она сгорела от рака в совсем еще молодом возрасте. Ее лицо, такое красивое когда-то, было измучено невыносимой болью, которую ей причиняла опухоль в груди. Он вспомнил запах болезни, тяжелый, горький запах смерти. Раньше он никогда об этом не вспоминал. Слишком сильна была пережитая боль. Теперь он снова видел желтое одеяло, белые простыни и ее, такую бледную и исхудавшую. С мягким ирландским акцентом она говорила ему, чтобы он был хорошим мальчиком и слушался отца. Он был слишком мал, чтобы понять, что она прощается с ним. После этого все в больнице были очень добры к нему. Медсестры напоили его чаем и накормили бутербродами, и он помнил, как плакал его отец. Эти слезы напугали Имана. До смерти матери он никогда не видел своего отца пьющим. И только сейчас, глядя на его тело, он осознал, наконец, что всю свою жизнь его отец пытался убежать от этого воспоминания, отгоняя его с помощью виски. Он сделал для своего сына все, что мог. И сам того, не желая, сделал его таким, каким он стал. В некотором смысле Имон даже был благодарен своему отцу за то, что тот сделал из него хладнокровного, жестокого убийцу.